Глава пятая. Выспавшись в отдельных комнатах двуспального номера, друзья приступили к разработке плана дальнейших действий. Идея запросить копию купчей на уважаемую Фирузу принадлежала настоящему графу де Бомон. Он же обеспечил соответствующий запрос от владетельного графа. Что уж и как он объяснял батюшке, осталось семейной тайной. Но запрос, составленный по всей форме, был предоставлен в распоряжение де Савьера. И только так, ибо любые документы по покупке рабов мог запросить или покупатель, или продавец. Даже запрос самого раба оставался пустой бумажкой. Действительно, кто в здравом уме будет рассматривать запрос табуретки к столяру? Главное, чего удалось добиться на сегодня, это задержаться в Тунисе до того момента, когда де Савьер вновь сможет колдовать. И уж тогда держитесь, злые мошенники. Но, тем не менее, месяц надо было пережить. Самое простое — окунуться в восточную сказку. Вкусно есть, сладко спать, ну и в перерывах наслаждаться обществом волшебных гурий, сошедших с небес местного рая, весело щебечущих в красивом двухэтажном доме неподалеку и готовых обеспечить неземные удовольствия гостям по вполне сходной цене. Но здесь у хитроумных шпионов получился облом. Деньги есть, графа деньгами обеспечили, но у этого графа есть зять, который за такие развлечения, если ничего и не отрежет, то уж жизнь испортит, несмотря на дружбу. Рисковать здоровьем сестры он запретил определенно. Сифилис, он и в Африке сифилис. А доложит ему о таком развлечении вот этот самый слуга, который тоже здоровый мужчина, но приказа ослушаться даже пытаться не будет. Увы. И что остается? «Сезар, как насчет прогуляться по городу? Например, взглянуть на дворец Паши?» «Какого такого Паши?» Дофуа, развалившись на кровати, даже не соизволил голову повернуть в сторону господина. «Друг мой, я тут пообщался с местной прислугой. Так в городе два таких дворца. Один — руины, оставшиеся после набега кочевников. Второй — тот, где живет нынешний властелин этой прекрасной страны». «Очень интересно. С прислугой, говоришь?» Де Савьер внезапно сменил тему. «А можно поинтересоваться, каким, собственно, образом? Если мне не изменяет память, кто-то уверял, что не знает местных языков. Не в зуб ногой, как говорит наш приятель. А в этой чудесной гостинице, да хранит местный бог ее стены, на гальском говорит только хозяин. Или я что-то упустил? Эй, дружище, да ты никак покраснел. А, ну, да, в общем, тут одна девушка... Она племянница того хозяина, так что я с ней по делу общался. Надо же было узнать, где тут. Ну да, конечно, именно у девушки и следовало узнать, где тут. Завтрак. Меня интересовал завтрак. И вообще, что за расспросы? Это мое дело, и только мое. Сраженный страшной догадкой, де Савьер буквально рухнул на подушке, что горкой лежали на полу. Влюбился? Не дай Господи. Пришлось терпеливо объяснять. «Сезар, ты не забыл, зачем мы здесь? А известно тебе, что в Тунисе за такую болтовню с девушками можно и в зиндан загреметь? Это такая тюрьма, если ты не в курсе. И я там заодно окажусь, как господин, который за слугой не уследил. Так что терпи. Или можешь в местный бордель сходить, если приспичило. Вот там, пожалуйста, отрывайся, сколько влезет». Загрустивший Дуфуа присел рядом. «Что, совсем никак?» «Никак. Ты еще имей в виду, что Тунис — единственный город на южном побережье, где женщине разрешается не закрывать лицо. Разрешается, но не приветствуется». «Не приветствуется, видел, особенно на том рынке». «А вот это другое. На рынке не женщины, а товар, который надо показать лицом. Ну и всеми другими местами. А здесь смотри, и себя, и ее погубишь». «Ладно, я пойду пройдусь, погляжу на оба дворца. Ты со мной, нет? Ну и ладно». Лежи, отдыхай. Заодно деньги у тебя оставлю, чтобы на местных карманников не нарваться. Не желая показать прислуге знания языка, де Савьер молча вышел из гостиницы и, лишь пройдя пару кварталов, поймал за руку какого-то пробегавшего босоногого мальчишку, который и согласился довести путешественника до развалин старого дворца. Уже через 5 минут путешественник понял, что мысль отправиться в одиночку была откровенно глупой. На узких и кривых улочках среди фесок и чалм, тюрбанов и хиджабов его шикарная голубая галийская шляпа с желтым страусовым пером выделялась как галеон среди портовых лодок. пока на него смотрели удивленно, с любопытством, некоторые красавицы даже кокетливо, но никто агрессивно, однако это пока. Успокаивало лишь то, что чем дальше, тем улочки становились шире, дома выше, а одежда горожан богаче. И вот юркий проводник вывел его к развалинам и, получив обещанную плату, исчез, растворился в толпе, словно по заклятию волшебника. Де Савьер оказался перед длинной, когда-то высокой и крепкой, а сейчас полуразрушенной стеной. В проломах виднелись такие же разрушенные дома и огромный дворец с выбитыми окнами, выломанными воротами и покрытыми причудливыми узорами стенами, на которых остались отметины то ли от пушечных ядер, то ли от боевых заклятий. Вдоль стен, окружавших дворец, ходили грозные стражники, вооруженные большими кривыми саблями и пистолетами, заправленными за широченные пояса. Обойдя вокруг стены, де Савьер даже присвистнул от удивления. Дворец располагался не в центре города, а на его окраине. Сразу за ним раскинулась бескрайняя пустыня. Видимо, когда-то здесь был оазис, в роще которого какой-то древний паша и построил свои хоромы, окружив их непреодолимой, как ему казалось, стеной. Зато с трех сторон бывший дворец окружали богатые дома. Вернее, когда-то они были богатыми, яркими, с изящной лепниной. Сейчас же кое-где облупилась краска, отломилась штукатурка, где-то как-то хозяева что-то восстанавливали, а на что-то, видимо, махнули рукой. Отложили серьезный ремонт до лучших времен, если они когда-нибудь настанут. Было заманчиво попасть внутрь дворца, но суровые лица охраны напрочь исключали любую попытку договориться. Остались окружающие. Ведь всегда найдется кто-то, кто не прочь поболтать в прохладной тени за чашкой горячего чая в такую-то жару. Вот и крытая веранда чайханы, увитая плющом, продуваемая пусть и не прохладным, но все же ветерком. Ну что, бывший маг? Не забыл еще язык. Де Савьер вошел и сел на подушку в дальнем углу. Тут же подбежал неожиданно тощий и высокий чайханщик, одетый в полосатый халат и яркую расписную тюбетейку. «Что угодно господину?» Вопрос был задан на арабском. При этом чайханчик, видимо, не уверенный, что чужеземец его поймет, смешно размахивал руками. «Чаю и лепешку, пожалуйста», — на том же языке ответил гость. «Сейчас все принесу». Хозяин, обрадованный, что проблем с пониманием не возникнет, и уверенный, что не будет их и с оплатой, резво засеменил к кухне. При его росте это смотрелось забавно. А изнывающий от жары начинающий шпион прислушался к разговорам посетителей. Ничего интересного. Вот четверо мужчин играют в кости. Тихо, без особого азарта и, кажется, на мелкие ставки. Так время убивают. Еще двое в халатах средней потертости обсуждают сделку века, торгуются за осла. Вот здесь страсти кипят нешуточные. Высокие стороны уже перешли на крик. Кажется, готовы и в бороды друг другу вцепиться. Но ненавязчивое присутствие здоровенного вышибала пока эти порывы сдерживает. «Прошу вас, господин!» Чайханщик возник внезапно, словно соткался из воздуха. «Может, желаете что-то еще? У нас прекрасный плов. Если располагаете немного временем, сделаем прекрасный люля-кебаб. Барашка только-только зарезали». «Временем? Да, располагаю. Готовьте ваш люля-кебаб. И вот что, уважаемый». Де Савьер старался говорить в меру высокомерно, словно скучающий богатый бездельник. «Не могли бы вы рассказать, что случилось с этим дворцом? Я смотрю, он разрушен, но прекрасно охраняется». «С удовольствием, господин». Почувствовав богатого клиента, хозяин стал учтив до приторности. «Итак, это дворец, точнее, бывший дворец властителей Туниса. Здесь жил бывший паша, его отец, дед и прадед. Считалось, что это место благословенно и абсолютно безопасно. Вы видите, что сразу за дворцом начинается не просто пустыня. Там страшные зыбучие пески, на которых невозможно построить ни одного самого захудалого здания. Они вообще непроходимы ни для людей, ни для верблюдов. Вы позволите, я присяду?» Чайханщик, словно циркуль, сложил свое длинное тело, усаживаясь напротив де Савьера, и продолжил. «Но 5 лет назад на дворец напали кочевники. До этого за сотни лет они ни разу не собирались в крупные отряды. Эти разбойники путешествуют по пустыне много западнее, ближе к Алжиру, семейными кланами. Живут тем, что нападают на караваны. с переменным успехом, но с голоду не помирают. А в тот год их собралось несколько тысяч. Откуда-то у них появились пушки, представляете? Ну, пушками мало владеть, из них надо еще и стрелять. Они умели. Посмотрите на эти стены, на сам дворец. Кочевники налетели внезапно, миновали песчаные ловушки и обрушили на дворец море огня. А потом ворвались во дворец, в наши дома. Они грабили, убивали всех старых и слабых, а прочих увели с собой. Рабы в пустыне не живут долго, поэтому спрос на них велик всегда. Когда гарнизон форта получил подкрепление с моря и пробился ко дворцу, здесь все уже было кончено. Остались лишь трупы и начисто разоренные дома. Не спасся никто. О, а вот и люля-кебаб готов. Отведайте, он действительно божественен. А как же новый паша? Он казнил прошлого визиря за то, что тот допустил нападение и занял его дворец. Этот же дворец повелел восстановить, но пока, как видите, работы даже не начались. Уважаемый, последний вопрос. Вы уверены, что не спасся никто? Говорят, что одна женщина из гарема паши все же смогла убежать. А, да, как сказать? Чайханчик замялся. Может, кто-то и смог спрятаться. Я человек маленький. Приятного аппетита, господин. И вновь словно растворился. Удивительный человек. Люля-кебаб, поданный со сладким луком, гранатовыми зернами и рассыпчатым белоснежным рисом, и вправду был бесподобен. Десавьер словно выпал из реальности, наслаждаясь поистине неземным вкусом. А когда закончил трапезу, его позвал чайханщик. «Господин, вот, попробуйте еще немного плова. Поверьте, такое чудо вы никогда не забудете». Хозяин поставил перед гостем плошку с золотистым, одуряюще пахнущим пловом. Отказаться от него было воистину выше человеческих сил. Но когда даже не все было съедено, посетителю резко захотелось выйти. Ну, по большому делу, в общем. Очень-очень резко и очень-очень сильно. Чайханщик наметанным взором определил проблему. «Сюда, господин, в эту дверь, пожалуйста». Подгоняемый зовом природы, Десавьер рванулся, куда указали, и свет померк. Полностью. Очнулся в темноте. Голый и связанный по рукам и ногам. Во рту кляп. Демон. Если бы магическая сила была при нем, ох, он бы здесь навел порядок. Ох, он бы тому сладкоречивому циркулю устроил местное торнадо. Увы, силы не было, а шишка на затылке соднила немилосердно, и веревки впились в тело, делая невозможным любое, самое мелкое движение. И мухи, большие, громко гудящие, жестоко кусали обнаженное тело. В щели, сбитые из досок двери, вначале яркими стилетами било солнце, потом лучи стали угасать и, наконец, пропали. В комнату вошли чайханщик и вышибала. Дрожащий свет факела играл на их лицах, фигурах. Казалось, это два джинна, которые решают судьбу несчастного пленника. «Ты его хорошо вымыл? А то нести далеко, не хочу, чтобы он вонял», — равнодушно спросил чайханщик. «Не беспокойтесь, давайте еще его сполосну, на всякий случай». На Десавьера обрушился поток ледяной воды. «И это, господин, давайте его в старый ковер закатаем. Все равно выбрасывать собирались, а так и нести сподручнее будет». Связанное, затекшее тело закатали в жесткий ковер, который для верности перевязали веревками. «Ну, что смотришь? Взяли, понесли». Десавьер почувствовал, что его подняли, перенесли и на что-то положили. Судя по тряске, скрипу колес и цокоту копыт повезли на телеге. «А стоит ли вести стражникам?» — поинтересовался слуга. «Как иначе? Господин десятник сказал, чтобы всех, кто будет интересоваться выжившими в том налете, к нему доставляли. Обещал целый золотой». «Так и я о том. Никто же не знает, чем он там интересовался. Зато сейчас вон за тем барханом кочевники встали. Они не меньше 5 золотых дадут. Никто ж не видел, как мы его спеленали. И сейчас мы же не человека, а старый ковер везем. Так давайте им продадим. Денег больше, а если он какой злыдень, так уже никому вреда не принесет. Раб в пустыне, сами знаете. Больше года редко протягивает. Ну что, поворачиваем». Телега остановилась. Видимо, чайханщик долго размышлял, прежде чем принять решение. Потом вновь зацокали копыта, телега развернулась и поехала куда-то в другую сторону.